Глава 1031. Руна увядания. По лазурной поверхности водной глади в разные стороны разбегались волны. Они бежали, наслаиваясь друг на друга и становясь все выше. И если посмотреть издалека, то волны казались синими линиями, убегающими прочь от Ванлиня. Шум прибоя можно было услышать издалека. Казалось, эти волны наполнены силой, сопоставимой с мощью неба. Слыша шум волн, человек ощущал себя ничтожной песчинкой. Взгляд Ванлиня, направленный на волны впереди, был предельно сосредоточен. Едва вступив ногами на поверхность моря, он тут же отпрыгнул назад. Место, в которое я попал, ведь просто сад цветов. Даже если я случайно напоролся на ограничение, то никак не мог оказаться в море. Подумал Ванлинь, сверкнув глазами. Бескрайние волны перед ним зашумели еще сильней и в одно мгновение приблизились к Ванлиню. Импульс от уничтожения пруда погребения бессмертных ранил меня самого. Море, в которое я попал, довольно странное. Если мой изначальный дух получил повреждение, то, возможно, из-за ограничений в этом море с ним произойдут какие-то изменения. Думал Ванлинь. Вздымающиеся до небес волны подкатывали к Ванлиню все ближе. Потоки белого тумана крутились вокруг водной поверхности, мешая обзору. Когда громадные волны подошли почти вплотную к нему, Ванлинь сверкнул глазами и сделал шаг вперед. Обе его ноги вошли в морскую воду, и культиватор с большой скоростью пошел ко дну. В следующий миг огромная волна с грохотом опустилась на то место, где он только что стоял. От этого удара море едва заметно закачалось, порождая более высокие волны. Ванлинь безостановочно опускался все ниже, и этот удар никак его не задел. Сам же Ванлинь не обратил никакого внимания на бушующие на поверхности волны и продолжил погружаться. Чем ниже он опускался, тем сильнее хмурились его брови. «Это ведь никак не может быть настоящим морем. Сколько я уже опускаюсь, но пока не видно ни одного живого существа. Но самое важное...» Внезапно остановился Ванлинь и взмахнул рукой. В воде перед ним тут же закрутилась воронка. Получившийся водоворот поначалу не был большим, однако с большой скоростью он начал увеличиваться и через несколько секунд достиг 10 джонов в диаметре. Морская волна хлынула в разные стороны, освобождая пространство внутри воронки. Таким образом, получился огромный воздушный пузырь. Ванлинь же оказался внутри этого пузыря. Протянув правую руку, он дотронулся до края пузыря и набрал в ладонь небольшое количество морской воды. Поднеся набранную воду к носу, Ванлинь втянул ноздрями воздух, и глаза его сверкнули. Как я и думал, у этой воды нет морского запаха. Подумав немного, Ванлинь взял часть этой воды в рот и покатал внутри. «Это не морская вода!» Ванлинь силой сжал ладонь, и вода брызнула во все стороны. Подняв голову, он посмотрел на воду над собой. В его глазах отразился напряженный мыслительный процесс. «Это не морская вода, а роса!» В начале своего пути я культивировал, опираясь на силу сферы противостояния небесам, и очень крепко запомнил, что такое роса. Я точно не ошибаюсь. Это место точно не море. Это цветочная роса, а я нахожусь в капельке росы на цветочном лепестке или листе. Озарение промелькнуло в глазах Ванлиня. С восхищением он посмотрел по сторонам. Какая сильная техника ограничений. Из одной капли росы сотворит целый мир, где можно пленить человека. Разгадав природу воды вокруг себя, Ванлинь тут же стал максимально собранным и сосредоточенным. Техники ограничения специализируются на атаках и нападении. Среди них очень мало тех, которые лишь обезвреживают и пленяют. Сейчас же нахожусь в обители бессмертных. Если верить словам священного предка клана Фу Цюяо, то император бессмертных Цинлинь по своей природе крайне злой и безжалостный, и потому ограничения, наложенные здесь, не могут только лишь пленять. В задумчивости Ванлинь посмотрел на свою сумку. Перед тем, как прийти сюда, он отчетливо видел, как луч света, в который превратилась частица души Цинлиня, влетел к нему в сумку и вошел в лежащий внутри желтый кристалл. По лицу Цюяо нельзя было определить, сколько правды было в ее словах. Все же это все произошло слишком давно, и я с моим тысячелетним опытом не могу разобраться наверняка. Белый и черный — два совершенно разных цвета, но если соединить их вместе, то они сольются и станут серым цветом. Подумал Ванлинь, в своей жизни он больше полагался на свою сообразительность, чем на то, что видел и слышал. Ванлинь на 100% никогда не доверял чужим словам. Пожалуй, если бы сейчас в этой ситуации оказался молодой Ванлинь, еще не вступивший на путь культивации, или Ванлинь времен секты Хан Юи, то, вероятно, поверил бы сказанному. Что ж, правда это или нет, не особо важно. Зато можно сказать, что я хотя бы поверхностно понял, что за человек этот Сын Лень. Ограничение этого места не позволит ему освободиться. Сверкнул глазами Ван Лень. Очень осторожно он направил воздушный пузырь вниз. Прошло довольно много времени, прежде чем Ван Лень опустился на дно. Все вокруг казалось слишком тусклым. Усевшись на землю, Ван Лень закрыл глаза и занялся врачеванием своих ран. Хотя он и был занят делом, но пребывал в сознании, внимательно прислушиваясь к тому, что происходит на 10 джанов вокруг. Время потихоньку шло, и Ван Лень просидел в медитации целых 7 дней. На 8 он раскрыл глаза, в которых тут же засветилось 2 огненных потока. Сидя в абсолютном спокойствии, Ван Лень погрузился в раздумье. Воспоминания о событиях, произошедших с ним в землях демонического духа, прокручивались в его голове. Пробуждение Судзаку, открытие бутылочного мира. Но сильнее всего внимание Ван Леня привлекло то появление БЛО, и в особенности свиток, который древний демон держал в правой руке. Должно быть, это был свиток с изображением одинокого дыма в пустыне. Пробуждение Судзаку случилось очень не вовремя, и я не ожидал, что вести об этом долетит сквозь границы миров досюда. Теперь все об этом узнали и думают, что я человек из секты четырех святых. По лицу Сейконзы нельзя было ничего сказать, но я просто кожей ощущаю его колючий взгляд. А еще та женщина в одежде крестьянки, она достигла лишь уровня очищения границ тьмы. Она смотрит на меня вроде бы дружелюбно, но это дружелюбие лишь маскирует недобрые намерения. Другие женщины из ее свиты ведут себя точно так же. В этой обители бессмертных нужно быть предельно осторожным. Из-за пробуждения Судзаку теперь риск погибнуть резко увеличился. Ван Линь погладил рукой тотем птицу Судзаку. Подумав о том, что произошло с Ташанем в пруду погребения бессмертных, Ван Линь переменился в лице. Ташань. Он был моим бессмертным стражем. Можно сказать, что ему очень повезло повстречаться со священным предком клана Фу. Интересно, помнит ли еще он меня? Вздохнул Ван Линь, затем вспомнил о подаренном ему Цюяо потоке зеленой ци. Ван Линь поднял правую руку вверх, и вокруг нее закрутился зеленый поток, исходящий из ладони. Поток ци постоянно находился в движении, не останавливаясь ни на секунду. Ван Линь активировал божественное сознание, и его часть тут же проникла внутрь зеленого потока ци. Ван Линь наморщил лоб, а через секунду на его лице появилось выражение восторга, который по мере мыслительной работы Ван Линя то и дело сменялся недоумением. Прошло довольно много времени, прежде чем Ван Линь сжал ладонь в кулак, и поток ци рассеялся. Руна увядания. Руна, которую могут сотворить только представители клана Фу. Любой другой человек не сможет создать ее без помощи клана Фу. По силе руны этого типа делятся на 4 группы. Запечатывание, разрушение, бегство и разрешение. В задумчивости Ван Линь хлопнул по сумке, и в его руке оказался лист желтой бумаги, на которой был вычерчен сложный рунический символ. Лист бумаги выглядел довольно старым и потрёпанным. Изначально у Ван Линя было 2 таких листа. Он раздобыл их в звездном регионе Латянь и потратил очень много времени на их изучение. Но так и не понял, в чем заключается их сила. Однако после знакомства с потоком этой зеленой ци, Ван Линь был уверен, что начерченный на листе символ — руна увядания. Внимательно вглядевшись в него, Ван Линь прикусил кончик указательного пальца, оттуда брызнула кровь, и он довольно ловко нарисовал из этой крови прямо в воздухе рунический символ. На поверхности созданной руны начали возникать пузырьки, и через мгновение она опустилась на желтый лист бумаги, сливаясь с нарисованным на нем символом. Ван Линь сейчас применил способность, позволяющую определить, к какой группе относится руна увядания. Внезапно лист бумаги пришел в движение, на его поверхности возникли потоки черного ветра, они кружились все быстрее и быстрее, баламутя воду вокруг Ван Линя. Ветер становился все сильней, и вот меж его потоков начала появляться огромных размеров птица, оперение ее было угольно-черным, а в глазах сверкали молнии. Появившись лишь на миг, она тут же исчезла вместе с потоками ветра. Это руна увядания из группы бегства, и ее уже активировал клан Фу. Сверкнул глазами Ван Линь и хлопнул по сумке. Оттуда тут же выскочил больших размеров клинок, один из 99 мечей, которые Ван Линь раздобыл в области убийств. Правда, из них уже более 10 были уничтожены, но все равно мечей осталось приличное количество. Схватив руну увядания, Ван Линь, не раздумывая, приложил ее к лезвию меча. Затем Ван Линь взмахнул правой рукой, сотворяя магический пас, и через мгновение клинок мелко задрожал, а на его поверхности возникли потоки черного вихря. В следующий миг клинок исчез на месте. В этот момент у Ван Линя зарябило в глазах. Когда рябь пропала, он обнаружил, что меч переместился в сторону на 10 джанов. «Как быстро!» — выдохнул Ван Линь, внимательно вглядываясь в клинок. Потоки черного ветра уже полностью исчезли, а нарисованная на бумажном листке руна в чуточку потускнела. «Такую скорость мне, пожалуй, не достичь, даже если я задействую всю свою силу. Такая скорость сопоставима с культиватором уровня разрушения границ тьмы, а если ее правильно сочетать с техникой сжатия земли...» Глаза Ван Линя восторженно засветились.